Столыпин Петр Аркадьевич, 1862-1911, председатель Совета министров и министр внутренних дел России в 1906-1911 годах. Столыпин боролся с Первой русской революцией и ее последствиями так усердно, что заслужил в народе страшные прозвища «Столыпин-палач», «Столыпин-вешатель», а веревочную петлю на виселице окрестили столыпинским галстуком. Вот статистика смертных казней, произведенных во время его премьерства. По данным профессора Герната, 1906 год, казнено 574 человека. 1907 год, 1139 человек. 1908 год, 1340 человек. 1909 год, 717 человек. 1910 год, 129 человек. 1911 год, 73 человека. В своей жизни Столыпин сам частенько ходил рядом со смертью. Начать с того, что он, женившись на невесте своего брата, убитого на дуэли, затем стрелялся с убийцей брата. В бытность Столыпина губернатором Саратова на него набросился какой-то человек с револьвером. Столыпин хладнокровно распахнул пальто и сказал: «Стреляй!» Нападавший, растерявшись, выпустил свое оружие. В другой раз губернатор не побоялся поехать к вокзалу, где невежественная толпа хотела растерзать земских врачей, чтобы защитить их. Из толпы бросали камни, и один из них серьезно повредил Столыпину руку. Широко известна фраза Столыпина по поводу террористических действий революционеров: «Не запугайте». Бывший министр иностранных дел Извольский вспоминал: «Любопытно отметить, что, встречая опасность с удивительным мужеством и даже временами бравируя ею, он всегда имел предчувствие, что умрет насильственной смертью. Он мне говорил об этом несколько раз с поразительным спокойствием». Когда Столыпин стал председателем Совета министров в августе 1906 года, революционеры-террористы взорвали его дачу. При взрыве было убито 27 человек. Ранены сын и дочь премьера. Сам Столыпин силой взрыва был опрокинут на пол, но не пострадал. Через неделю после взрыва правительство издало указ о военно-полевых судах. За 8 месяцев действия этого указа в России было казнено 1100 человек. Но ни эти, ни последовавшие и далее казни не помогли ни России, ни Столыпину. 1 сентября 1911 года в Киевском оперном театре в присутствии царя Николая II и его дочерей Столыпина дважды выстрелил из револьвера Дмитрий Бугров, двойной агент, работавший одновременно на социалистов-революционеров и на полицию. Во время покушения Столыпин стоял, прислонясь к рампе, охраны у него не было. Раненый премьер повернулся к ложе, в которой находился царь, и перекрестил ее дрожащей рукой. Затем неторопливыми движениями он положил на оркестровый барьер фуражку и перчатки, расстегнул сюртюк и рухнул в кресло. Его белый китель быстро начал наполняться кровью. Когда Столыпина отнесли в одну из комнат театра и наскоро перевязали, выяснилось, что от мгновенной смерти его спас крест святого Владимира, в который попала первая пуля. Она раздробила крест и ушла в сторону от сердца. Но все же этой пулей были пробиты грудная клетка, плевра, грудобрюшная преграда и печень. Другое ранение было не столь опасным, пуля пронизала кисть левой руки. Врачи распорядились поместить раненого премьера в клинику доктора Маковского. Агония Столыпина длилась 4 дня. Под конец у него началась страшная икота. Затем он впал в забытье, из которого уже не вышел. 5 сентября врачи констатировали смерть.